Глава 18, в которой оловянные солдатики маршируют, а как бы новобрачных встречает директор гостиницы с грустными глазами. Достаточно было, чтобы в этот день Ива деликатно напомнила Васе, что они все-таки отправились не в обыкновенное, а как бы в свадебное путешествие, чтобы баба, у которой они купили ведро яблок, оказалась в белых перчатках. Конечно, это устроил Вася, но неосторожно устроил. Во-первых, баба, вообразившая бог весь что, запросила втридорога, а во-вторых, яблоки, от которых сводила челюсти, пришлось выбросить в канаву. Город, в котором Иву и Васю должны были принять за новобрачных, назывался Котома-дядька. «Некрасиво», — сказала Ива. «Напоминает какого-то горбатого дядьку, который тащит на спине котомку с прокисшей капустой». «Ну что ж», — только и сказал Вася. Окраины были невзрачные, но чем ближе москвич приближался к центру, тем яснее становилось, что городок действительно нуждался в переименовании. Девушка, появившаяся в дверях бензозаправочной станции, казалось, только и ждала наших путешественников. Более того, когда они заправились, она попросила их расписаться в книге автографов. «Страсть люблю автографы», — застенчиво сказала она. Дома хотелось назвать домиками, у них был уютный, привлекательный вид, хотя некоторые двух- и трехэтажные, пожалуй, обиделись бы, если бы их так назвали. Правда, на улицах было пустовато, рабочий день, но зато бабы с полными ведрами попадались на каждом углу. Счастливая примета, впрочем, подсказавшая скептическому коту догадку, что в котома-дядьке с водопроводом неладно. Ива попросила остановиться перед магазином «Детский мир», она любила игрушки. Воздушные шары давно томились в багажнике, проклиная судьбу, но что-то неуловимо новобрачное, очевидно, все же мелькало в наших героях, потому что хозяйка детского мира ласково встретила их и лично показала свой двигающийся, стреляющий, шагающий многоцветный товар. Ива попросила снять с полки оловянных солдатиков, и целый взвод в парадной форме немедленно выстроился перед ней на прилавке. Они были похожи, как родные братья, однако иные смотрели вперед, остолбенело деревянным взглядом, а у других в крошечных глазках заиграло что-то живое и веселое, когда они увидели Иву. Бравый командир, затянутый в мундир, лихо отдал честь, и взвод, строевым шагом двинувшийся вдоль прилавка, посыпался бы на пол, если бы онемевшая от удивления хозяйка не загородила ему дорогу. «Что это значит?» — спросила она, схватившись за сердце, и девушки-продавщицы, которые видели этот не совсем обыкновенный марш, откликнулись хором. «Что это значит?» «Ничего особенного», — вежливо объяснил Вася. «Просто им надоело стоять на полке, и они решили немного пройтись». «Только вчера получила товар», — растерявшись, сказала хозяйка. «Вот и прекрасно. А сегодня мы его у вас купим». И солдатики отправились в багажник, где они впервые в жизни встретились с воздушными шарами. «Все это будет так... или не совсем так», — обещал Вася. И действительно, буревестники, например, не прилетали, но зато они прислали гларусов, и большие белые добродушные птицы пожелали Иве и Васе счастья, а потом стали неторопливо устраиваться возле печных труб. Надо было отдохнуть после утомительной дороги. А когда воздушные шары, давно просившиеся на волю, важно покачиваясь, поплыли над москвичом, не было ни одного прохожего, который не сказал бы: «Подумайте, такие молодые, а уже поженились». Праздник так праздник. Пора было пообедать, и когда машина остановилась у ресторана, навстречу выбежал, не вышел, а именно выбежал директор, высокий, стройный, с седой шевелюрой и аккуратно подстриженной седой бородой. «Здравствуйте», — весело сказал он, опередив швейцара, который хотел распахнуть двери. «Милости просим». «Седой, как лунь», — подумал Вася, — «а лицо молодое». Он, кстати, знал, что лунь — это птица с крыльями голубовато-пепельного и белого цвета. «Но грустные глаза», — угадав его мысли, прибавила Ива. Директор предложил им на выбор лучшие номера в гостинице, и они выбрали один для Васи, а другой для Ивы с котом. Конечно, не только директор, но все официанты были в белых перчатках, а на официантках накрахмальные фартуки нежно похрустывали при каждом движении. «К сожалению, мне не удалось достать перепелок», — мягко сказал директор, когда путешественники уселись за самый лучший столик у окна, из которого был виден уютный сквер. «Сезон кончился, охота запрещена. Я могу предложить суп жюльен по похлебкину, котлеты де валяй, а на третье — сливочное мороженое со свежей клубникой. Что касается вашего спутника...» Он в затруднении посмотрел на кота. «Щуки есть?» — стараясь быть вежливым, спросил кот. «Щук, извините, нет». «А карпы?» «Карпы имеются». «Живые?» «Недавно уснувшие», — осторожно ответил директор. «Ну, гоните хоть уснувших», — сказал кот и сердито посмотрел на Вась. «Если ты заставил шагать оловянных солдатиков, — подумал он, — мог бы, кажется, устроить мне пару свежих щучек». От салфетки, которую Ива хотела повязать ему на шею, он решительно отказался и, помогая себе лапками, с аппетитом съел под столом двух небольших, но жирненьких карпов. Директор приходил и уходил, присматривал, все ли в порядке. «Как ты думаешь, удобно спросить, почему у него такие грустные глаза?» — спросила Ива. «По-моему, нет. Незнакомый человек, ну как об этом заговоришь? Наверное, какое-то горе». Кот, отказавшийся от мороженого и дремавший под столом, открыл глаза и прислушался. Потом, мурлыча что-то себе под нос, стал прилежно расчесывать усы. «Ты куда, котик?» — спросила Ива, когда он вылез из-под стола. «Кто куда, а я в сберкассу», — невежливо ответил кот, давая понять, что не всегда прилично спрашивать, куда и по какой причине направляется человек или кот. Он отсутствовал довольно долго, а когда вернулся, глаза его взволнованно блестели, а шерсть, хотя еще и не стояла дыбом, но кое-где уже и стояла. «Узнал», — сказал он. «Что узнал?» «Все. Посидел в один час, потерял сына. Или не совсем потерял, потому что сын в городском музее не двигается, не говорит, не ест, не пьет. Словом, фактически не существует.